6. Мусульмане. Хула на пророка. С самого начала в развитии ислама религия и власть были тесно связаны между собой. Мухаммед предстал не только как пророк, но и как политический лидер, объединивший племена Аравийского полуострова. Ислам быстро распространился за пределы своей колыбели, в Северную Африку и на Пиренейский полуостров, но прежде всего в Азию. Вскоре он стал доминирующей религией различных империй и династий. Однако для мусульманского мира были характерны и внутренние конфликты, связанные с расколом между основными конфессиями суннитов и шиитов, а также образованием многочисленных сект. В ходе исламской экспансии мусульманские халифы и султаны во многих местах получили господство над христианскими и иудейскими общинами. Будучи представителями монотеистических религий, в определенной степени они были признаны при исламском правлении. Согласно правовой традиции Тхимы, правитель предоставлял им защиту, за что они платили специальный налог. Им была гарантирована свобода вероисповедания, но имела место и дискриминация. Определение христиан как людей книги «Ахл аль-Китаб» не было таким безобидным или даже позитивным, как может показаться на первый взгляд. Оно также использовалось полемически и, следовательно, уничижительно. В этом смысле оно заклеймило христиан как людей, которые отклонились от первоначального монотеизма, закрепленного в священных писаниях, и, ложно, поклонялись Иисусу, посланнику Бога, как Сыну Божьему. Мусульманские богословы обвинили христиан в фальсификации писаний, открытых им Богом, из-за идей о воплощении и Троице. «Это самая странная вещь в мире», – писал анонимный автор в Алеппо во время крестовых походов. «Христиане утверждают, что Иисус – Бог, а потом говорят, что евреи арестовали и распяли его. Как может Бог, который не в состоянии защитить даже себя, защитить других? Кроме того, любой, кто верит, что его Бога родила женщина, должно быть сумасшедший». Богохульство в мусульманском понимании. В строго монотеистическом мышлении мусульман богохульство должно было рассматриваться как преступление, караемое смертной казнью. В самом Коране сравнительно немного отрывков, из которых можно было бы вывести нормативные положения по этому вопросу. Более продуктивны канонические сборники хадисов, в которых передаются изречения и действия пророка Мухаммеда. Лишь в средние века ученые-правоведы более интенсивно занялись изучением богохульства и на этой основе вырабатывали более четкие позиции. Концептуально унижение Бога, пророка или других почитаемых личностей в первую очередь понималось с использованием термина «сап», в смысле «обиды» или «оскорбления», но применялись также и другие термины. Более важным, чем отдельное обозначение, было то, что соответствующие оскорбления были помещены в контекст отступничества, рида, или неверия, куфр. Обвинение всегда относилось к отступничеству от истинной веры, такфир. Со времен возникновения исламского сообщества на Аравийском полуострове это преступление каралось драконовскими наказаниями, социальной изоляцией и смертной казнью. В крайнем случае споры велись о том, насколько раскаяние преступника может смягчить наказание. Квалификация богохульства как отступничество или неверие ясно показывает, кем были обвиняемые. Изначально это были не люди других вероисповеданий, а мусульмане, которые отступили от веры и потому поносили Бога или пророка Мухаммеда. Религиозные сомнения и богохульные насмешки, очевидно, особенно процветали в многоконфессиональном климате Пиренейского полуострова, где представители трех авраамических религий жили в непосредственной близости друг от друга. Так или иначе, именно оттуда до нас дошли сообщения о некоторых любопытных случаях. Например, в середине IX века Абд-ар-Рахман II, эмир Кордовы, должен был судить человека, который в пасмурный день произнес «Сапожник начал увлажнять свои шкуры». Некоторые были склонны отнестись к этому замечанию о Боге просто как к неудачной шутке, другие же посчитали ее тяжким оскорблением Богом. Эмир встал на сторону сторонников жесткой линии. В В соответствии с его приговором обвиняемого распяли на деревянном кресте и закололи до смерти, после чего тело было выставлено на всеобщее обозрение. Согласно более поздним сообщениям, правитель обосновал свое решение, заявив, что страх, который мы внушаем в сердца наших врагов, основан на том, что мы исполняем законные наказания, укрепляем религию Бога и ведем священную войну против его врагов, тем самым отгоняя стремление к уклонению и опасные нововведения. Это обоснование соответствовало позиции других мусульманских правителей, которые демонстративно боролись с религиозными отклонениями, чтобы подчеркнуть свои претензии на политическое лидерство. Из этого не следует делать вывод о принципиальном ригоризме. Незадолго до этого эмир проявил снисхождение к брату одного из своих самых важных юридических советников, также использовавшему вольные выражения, которые могли быть истолкованы как богохульные. Спустя добрую сотню лет, в 961 году, второй халиф Кордовы Аль-Хакам II также продемонстрировал свое рвение в защите истинной веры в самом начале своего правления. Он распял известного отступника, которого обвиняли в многочисленных оскорблениях ислама, не дав ему возможности защититься. Обвинения включали в себя унижение Корана как книги, полной басен, чепухи и суеверий, оскорбление первых трех халифов и Аиши, жены Мухаммеда, угрозы Каабе и насмешки над религиозными обрядами, такими как молитва и паломничество, хадж. Обвиняемый также заявил, что употребление вина и зоофилия дозволены. Наконец, говорят, что он спросил христианина о свинине и в качестве пояснения добавил, что не следует религии Мухаммеда и не верит в нее. Еще сто лет спустя, в 1072 году, стражи нравственности безжалостно преследовали в течение 7 лет в самых отдаленных уголках Пиренейского полуострова Ибн Хатима, еретика, в результате осужденного в Толедо и казненного в Кордове. На суде в общей сложности 60 свидетелей обвинили подсудимого в отрицании божественных атрибутов, пренебрежительном отношении к пророку Мухаммеду и членам его семьи и отрицании необходимости омовения в состоянии ритуальной нечистоты. Каждое из этих обвинений влекло за собой смертную казнь. Осужденный был заживо распят на мосту через Гвадалквивир и убит копьями. То, что сам Бог стал объектом богохульства, довольно необычно в исламском контексте. Большинство инкриминируемых богохульств было направлено против пророка Мухаммеда и его окружения. Трудно решить, как следует оценивать это тревожное беспокойство неприкосновенностью пророка, не противоречит ли она строгой вере мусульман в единого Бога, поскольку в данном случае Мухаммед превозносится до квазибожественного существа. Или это обстоятельство подчеркивает самоочевидность данного типа монотеизма, который настолько отдалил Бога-творца, что тот почти никогда не был объектом оскорблений и религиозных насмешек и создал, так сказать, замещающий объект? Очевидно, что защита пророческой чести от унижения рано приняла достойные внимания формы. Так в 770 году был казнен человек, повторивший хадис «Я печать пророков, после меня не будет пророка» с добавлением, если только Богу не угодно будет иначе. Сам Мухаммед, казалось, еще при жизни одобрял, что ему приписывался исключительно высокий священный статус. Во всяком случае, в сборнике хадисов Абу Дауда сообщается история слепого, который зарезал ножом свою наложницу. Он оправдывался перед пророком, говоря, что эта любимая женщина, подарившая ему 2 чудесных детей, не перестает проклинать и оскорблять Мухаммеда. В результате пророк объяснил, что родственники убитой не имеют права на обычную компенсационную выплату – кровные деньги. Более спорным был вопрос о том, насколько серьезными должны были считаться ругательства в адрес членов семьи пророка или его окружения. Правовед Ас-Субки в 1354 году написал трактат по этому вопросу, отправной точкой которого стал инцидент в мечети Омейядов в Дамаске. Один человек, предположительно шиит, отказался участвовать в полуденной молитве и поносил первых трех халифов, сменивших Мухаммеда. Отказавшись покаяться, этот человек был осужден и через несколько дней казнен. Ас-Субки выяснил этот вопрос, обратившись ко всем источникам и юридическим заключениям. В результате он выступил за очень широкое толкование преступления богохульства, согласно которому хула не только на пророка, но и на его сподвижников клеймилась как тяжкий грех и как неверие, караемое смертью. На протяжении нескольких столетий Средневековья и раннего нового времени случаи богохульства в исламе, по-видимому, происходили в основном на линии фронта между суннами и шиитами. Этот фронт все еще был заметен в XVIII и XIX веках, особенно в Персии и Ираке. В 1743 году Надир-Шах хотел привести две конфессии, находящиеся под его властью, к примирению на экуменической конференции в Наджафе, чтобы снизить политическую напряженность. Представители суннитов, обладавшие властью, использовали эту возможность, чтобы заклеймить проклятие и оскорбление первых халифов, высказывавшиеся шиитами как признак неверия. На совместной пятничной молитве лидера шиитского богослужения вскоре попросили зачитать имена первых четырех халифов в правильном для суннитов порядке. Последний, однако, проявил свои истинные чувства, намеренно неправильно произнеся имя Амара, предзнаменование грядущего полного провала экуменической политики Надир-Шаха. Напротив, две враждебные фракции ислама были вполне способны объединиться против новых религиозных течений, как показывают действия мусульманской экумены против новоявленной религии бабизма в середине XIX века. В 1846 году суннитские и шиитские правоведы собрались вместе в Багдаде, чтобы судить Али Бастами, посланника пророка Баба, и приговорили его к смерти. Писания пророка Баба были осуждены правоведами всех конфессий как кощунственная фальсификация Корана. Христиане и мусульмане. Хотя богохульство изначально было внутренней исламской проблемой, взаимные обвинения в богохульстве также характеризовали христианско-мусульманские отношения в эпоху премодерна. Поначалу христианские жители Африки и Ближнего Востока, особенно если они, как копты, принадлежали к дискриминируемому меньшинству, находили добрые слова для мусульманских завоевателей. С самого начала завоевания, однако, были слышны негативно-апокалиптические тона. Иерусалимский патриарх Сафроний, например, с ужасом узнал в 635-636 году, что сарацины завоевывают святую землю, как это делали филистимляне в библейские времена. Самое страшное, по словам епископа, это их омерзительная хула на Христа, церковь и даже Бога. Церковнослужитель мог объяснить успех этих последователей дьявола только божественным гневом из-за прегрешений христиан. Анастасий, монах из Синайского монастыря, также рисует картину демонических сарацин в самых черных красках. Они низвергали, попирали и уничтожали крест, мощи и священный елей христиан, а когда услышали о рождении Бога, то стали прямо богохульствовать, потому что думали о браке, о плодотворении и плотском соитии. И наоборот, многие договоры, регулирующие отношения между мусульманами и их подданными, содержат положения, требующие от химии вести себя уважительно по отношению к мусульманам, в частности, воздерживаться от богохульства. В типовом договоре правоведа Аль-Маварди середины XI века, состоящем из шести обязательных элементов, только три правила касаются предотвращения богохульства. Следует избегать любой клеветы или искажения Корана, нельзя отрицать или порочить пророка, а также нельзя говорить об исламской вере в оскорбительных и клеветнических выражениях. Именно в этот момент фанатичные ревнители среди христиан получили возможность атаковать правящую религию в своей среде, если потребуется дорогой ценой мученической смерти. Одним из таких мучеников на Арабском Востоке был Петр Капитолийский. Он был казнен в Транс-Иордании в 715 году после того, как публично назвал Мухаммеда лжепророком и неоднократно отказывался отречься от своих слов. Еще один широко обсуждаемый случай произошел на Пиренейском полуострове. В начале июня 851 года некий Исаак предстал пред кади Кордовы, столицы одноименного эмирата. Возможно, судья знал Исаака лично, ведь этот человек из знатной семьи, хотя и христианин, ранее занимал официальную должность, возможно, сборщика налогов. Однако за три года до этого он внезапно исчез и поступил в близлежащий монастырь Табанос. Теперь он предстал перед мусульманским кади под предлогом получения информации об учении ислама. Когда правовед начал свои объяснения, Исаак тут же прервал его и начал на арабском языке называть пророка Мухаммеда лжецом, который был обольщен дьяволом и ведет своих последователей к вечной гибели. Кади был потрясен, разрыдался и избил богохульника. Придя в себя, он предположил, что Исаак должен быть болен или пьян, и поэтому не понимает серьезности своих слов. Христианин, однако, настаивал на том, что он в здравом уме. Он был заключен в тюрьму и вскоре после этого обезглавлен, а его тело выставлено на всеобщее обозрение. Указ эмира Абд-ар-Рахмана II объявил, что любого христианина, оскорбившего пророка, постигнет та же участь. Пренебрежительное отношение Исаака к пророку соответствовало взглядам на Мухаммеда и основанную им религию, которые были широко распространены в христианской полемике той эпохи. Их также придерживались два христианских писателя – Евлогий и Альвар, чьи сочинения являются основными источниками по истории так называемых кордовских мучеников. Евлогий считал Мухаммеда мерзким, непристойным и лжепророком, предтечей Антихриста. В частности, оба автора резко нападали на пророка за его предполагаемую безнравственность. Он где соблазнил Зейнаб, жену своего приемного сына Зайда, и был прелюбодеем так же, как и его последователи-многоженцы. Это был не первый случай, когда подобные обвинения звучали на улицах Кордовы. Еще за год до Исаака уже был казнен священник по имени Перфект. В отличие от Исаака, он не искал мученичества. Мусульмане на улице бросили ему вызов, потребовав, чтобы он высказал свое мнение о пророке. «Мухаммед, — сказал он после некоторого колебания, — учил своих последователей ложным доктринам, был обольщен демонами и вел своих последователей к гибели. Он также прелюбодействовал Зейнаб, соблазнившись ее красотой. Он был рабом похоти, и удивительно, как он мог считаться пророком, учитывая эти проступки». Перфект пытался, хотя и в конечном итоге тщетно, защитить себя от последствий своих заявлений, сначала навязав своим слушателям договор о дружбе. Исаак, однако, предстал перед Кади по своей воле. Его пример должен был создать прецедент, поскольку угроза эмира привела к парадоксальному результату. У Исаака появилось множество последователей. В общей сложности 48 христиан были казнены в Кордове в 850-х годах. Многие из них были монахами и монахинями из радикальных аскетических монастырей за пределами города. Эти действия являются выражением кризиса идентичности христиан в ходе процессов ассимиляции христиан и мусульман в Аль-Андалусии. Статистически трудно доказать, какой процент населения уже принял ислам к середине IX века. Однако великолепный двор эмира Кордовы оказал несомненное культурное влияние на христианских подданных, многие из которых смогли примириться с исламским правлением. На этом фоне самоубийственные кощунства кажутся выражением личных проблем и страхов или окончательным решением возникающих проблем идентичности. Кордовские мученики стремились в высшем акте покаяния оставить свое физическое существование позади и достичь небесного освобождения кратчайшим путем. Провокационный акт богохульства был направлен не в последнюю очередь против христианских компромиссов в их собственных рядах. Евлогий и Альвар сообщают о серьезной оппозиции мученикам. Их противники видели в них и их сторонниках смутьянов, которые драматизировали трудности жизни под исламским правлением, мешали осуществлять экономические и социальные возможности христиан в Кордове и вынуждали мусульман к большим гонениям. Радикальные христиане, по их мнению, не реагировали на чрезвычайную ситуацию, а сами провоцировали ее. Аналогичная критика была сформулирована на христианском синоде, созванном эмиром в 852 году, на котором мученики едва избежали отлучения от церкви. Аргументы их противников, кажется, были весьма популярны. Этих несчастных быстро предают смерти и не подвергают терзаниям, в отличие от классических римских мучеников. Деяния этих новых мучеников не сопровождаются чудесами. И если раньше римляне активно искали христиан, то сегодня сами христиане будут привлекать внимание. Более того, мусульмане не язычники, ибо они поклоняются не идолам, а истинному Богу. Однако в конечном счете фанатикам-радикалам суждено было преуспеть, во всяком случае в той мере, в какой они стремились к резкому размежеванию между христианами и мусульманами. потому что в последующий период эмиры усилили репрессии против всей христианской общины, христиан лишали доступа ко двору, вычеркивали из военных пенсионных списков и обязывали платить новые налоги. Кроме того, правители приказывали разрушать церковные здания. Разграничение между христианами и мусульманами посредством богохульства осуществилось. Таким образом, богохульство, безусловно, было проблемой во взаимоотношениях мусульман и христиан в эпоху премодерна. Насколько можно судить, она стала значимой прежде всего там, где эти конфессии сталкивались. На Востоке, например, в современном Ираке, и на Западе, на Пиренейском полуострове. Конечно, образы религиозных врагов культивировались и на расстоянии. Не зря в аду Данте, 28-я песня, Мухаммед вместе со своим зятем Али занимает видное место среди зачинщиков религиозных расприй. Там демоны их терзают изощренными муками, расчленяя снова и снова. Однако важнейшим политическим вопросом в конфликте между христианами и мусульманами богохульство стало только в недавнем прошлом. Впрочем, это также относится к использованию изображений и полному запрету на изображения в исламе. Правда, исламское духовенство с самого начала скептически относилось к изображениям. В этом выражался страх перед рецидивом многобожия и поклонения идолам. Изображения считались нечистыми, и угроза вечного проклятия висела над всеми создателями изображений, поскольку они святотатственно предполагали занять место Бога-создателя. Но уже в священных текстах и в богословских дискуссиях проводятся различия. В некоторых местах изображения допускались больше, чем в других. Например, в мечети. И в отличие от изображения живых людей или животных, разрешалось изображать мертвые предметы, а также растения. Несмотря на осуждение со стороны духовенства, фигуративное искусство существовало за пределами священной сферы на протяжении всей истории ислама, преимущественно в частных помещениях. Современность с ее множеством неподвижных и движущихся изображений бросила вызов исламским священнослужителям и заставила их адаптировать свои толкования к новым техническим возможностям. Некоторые реагировали гибкой адаптацией, например, сводя фотографию к чисто механическому и потому допустимому процессу. Фотография подобна зеркалу и не содержит никакого творческого акта. Фундаменталисты, с другой стороны, придерживались строгих позиций. Но даже в Иране времен аятоллы Хомейни революционная настенная живопись визуальной традиции европейских и латиноамериканских левых была оправдана как священное искусство с четкими целями, и киноискусство также оставалось разрешенным, хотя и со строгими моральными правилами.